Сами стражники в замке были достаточно сильными, чтобы сражаться один на один против младших офицеров демонов, что уже говорит об их силе, так как обычному человеку даже против рядового демона будет очень сложно сражаться. Причиной этому является то, что они были тоже потомками первых людей и были с рождения подвергнуты тренировкам, чтобы развить свои боевые способности до этого уровня. Поэтому безопасность замка была достаточно надежной, чтобы любой мог почувствовать себя в полной безопасности. И прямо сейчас в замке, который носил имя «Рассвет», происходило довольно оживленное событие, которое созвало много высших дворян и несколько королей других стран людей, прямо в тронном зале. Сам тронный зал достаточно огромным и просторным, по обе стороны стен были расположены разного рода троны, на которых обычно сидят короли разных стран, но сейчас многие из них были пусты. Причиной этого было потому, что данное событие не было обязательным для королей, так как обычно сюда они приходили ради собрания королей, чтобы вместе обсуждать развитие всего королевства людей, ведь все они были членами одного единого альянса, основанного давным-давно, и для справедливости, проводили такие собрания, чтобы каждый мог сохранить свою власть и решать судьбу всего человечества вместе. Высшие дворяне стояли перед этими пустыми тронами спиной, но не садились на них, так как короли и высшие дворяне были в равных социальных статусах, но не могли оспорить друг друга, поэтому предпочитали быть нейтральными в этом вопросе. Ведь короли многих стран были основаны давно потомками первых людей и те имели право быть в столице и даже возможность отказаться от власти в своих странах, становясь высшим дворянином. Конечно, подобное было редкостью, но случилось. Правда, их кровь со временем уже давно потеряла свою чистоту, но все равно выделялась даже среди обычных людей. Причиной же созыва стольких важных людей был человек, который шел по красной ковровой дорожке. Это был взрослый мужчина с седыми короткими волосами и серыми глазами, под левым которым был шрам. Лицо мужчины было слегка морщинистым. Одет он был в серый наряд с орденами и красный плащ позади себя. Имя этого мужчины было Берхард Шнайдер, главнокомандующий Северо-Восточным фронтом со стороны Королевства людей против демонов. Прямо сейчас Шнайдер дошел до конца зала и опустился на колени перед троном, на котором сидел старый мужчина, чей внешний вид внушал трепет и уважение одним своим видом. Несмотря на старый вид, он все еще вызывал чувство опасности и силы. У него были седые короткие волосы и длинная борода того же цвета, что и волосы. Глаза были серыми, лицо слегка морщинистым. Одет был в красивый черный наряд и плащом, на котором были золотистые украшения и узоры. Этот старый человек являлся верховным королем человечества и самым прямым потомком первых людей Адама и Евы. Его авторитет может соперничать только с церковью Бога-Творца. И как король человечества он обладал особой властью от Бога-Творца, чтобы наделять избранных ему людей особой силой, которая считалась достаточно могущественной, чтобы сделать любого человека с этой силой героем среди людей. Но подобного достойны лишь единицы. К примеру, прямые подчиненные короля, вроде верховного главнокомандующего и четырех его других главнокомандующих, помогающих управлять делами фронта, а также верховных министров, финансов, политики, порядка, образования и так далее. Поэтому те, кто имеют в своем звании имя Верховный, считаются фигурами наравне с героями в плане силы и авторитета. Когда все заняли свои места и тишина окутала тронный зал, вперед вышел мужчина, держа в руках свиток, который сразу же раскрыл и начал читать. Берхард Шнайдер, главнокомандующий Северо-Восточным фронтом со стороны Королевства людей против демонов, прибыл сегодня по обвинениям от множества королей и высших дворян по делу, связанным с поражением на фронте с демонами. Вследствие его руководства были потеряны земли и уничтожены страны людей. Подобное ставит под вопросом его компетентность как главнокомандующего и требуется немедленно пересмотреть его кандидатуру, назначив другого главнокомандующего, чтобы избежать дальнейших потерь с нашей стороны в Святой войне, объявил мужчина с черными короткими волосами и черными глазами. При этом он был одет в черный наряд. Имя этого мужчины было Эрмила Влис, член высших дворян и сторонник фракции Первого принца. «Вам есть что сказать в свою защиту?» – спросил король человечества, смотря на коленопреклоненного Берхарда Шнайдера с опущенной головой. «Да, мой король, в свою защиту хочу сказать, что мое решение по отступлению и выводу войск с территории демонов было достаточно приемлемым. Мы избежали больших людских потерь, включая рядовой и высший боевой состав нашего Северо-Восточного фронта. Я считаю, что мое решение минимизировало потери, которые могли быть намного большими и плачевными, если бы я продолжил вести наступление в той ситуации», — объяснил Шнайдер достаточно громко, чтобы каждый мог услышать его голос. «Как ты смеешь называть подобное минимальными потерями? Несколько человеческих стран было уничтожено. Погибли ни в чем не повинные люди, включая женщин, детей, стариков, дворян и королей. Это примерно 100 тысяч людей. Мы потеряли огромное количество крепостей на границе с демонами и тем самым дали им больше возможности для нападения. Верно. Как ты можешь называть это малыми потерями? Это огромное количество смертей и ресурсов. Жалкая попытка защитить свое место», — кричали дворяне с недовольством от того, что услышали. Многие здесь понимали многое в политике и поэтому ценили ресурсы королевства людей. Даже обычные люди были ресурсом, которые им служили, и его уничтожение для них неприемлемо. Они, как дворяне, обязаны защищать своих подданных, чтобы те продолжали им служить. Поэтому смерть стольких людей очень их расстроила. Если бы это были рядовые солдаты, то можно было это понять, так как это их работа. Но среди обычных людей были убиты торговцы и дворяне, которые помогали в экономике королевства людей. Деньги тоже страдают от войны, и нужно ценить каждый ресурс в это время. На тот момент мои войска были между молотом и наковальней. Основная ошибка лежит не на мне, а на тех, кто допустил вторжение в наш тыл армии демонов. Насколько я знаю, церковь взяла на себя обязанность поддержки порядка и защиты наших тылов в королевстве. Но в конечном итоге они не справились и были потеряны ключевые крепости для снабжения наших войск. Именно в тот момент армия демонов собиралась нанести удар, чтобы мы не смогли восполнять свои запасы и оказались бы в ловушке без шанса на спасение. Если бы вся наша армия погибла там, то я сомневаюсь, что местные силы смогли бы сдержать натиск демонов и остановить их наступление. Я сделал выбор, который должен был сделать. Не вам судить мое решение, — заявил Шнайдер со спокойным выражением. Ты пытаешься выставить церковь Бога-Творца виноватой в этом? Твои гнусные попытки оправдаться и сменить виновника заслуживают наказания. Церковь Бога-Творца исполнила свой долг с честью и отвагой. Проблема тут в вашем поспешном решении. Если бы вы не отступили, то к тому моменту наши силы смогли вернуть крепости или составить новый безопасный маршрут для снабжения войск. Вы слишком поспешили с этим решением, особенно вывести войска еще дальше, тем самым отдавая демонам территорию без боя, вместе с жителями и деревнями. Ваши действия ясно показывают, что вы трус, который отступил, когда оказался в сложной ситуации. Что вы скажете в свою защиту? Я принял решение, чтобы мы заняли более выгодную позицию и смогли укрепиться. В конечном счете демоны не могут теперь прорваться. Мои силы остановили это короткое наступление и сохранили то, что можно было сохранить. Я признаю, что по моей вине погибло много невинных жителей, которых нельзя было забрать и спасти вовремя. И то, что несколько стран было уничтожено. Моя страна погибла из-за тебя, — крикнул мужчина с короткими седыми короткими волосами и голубыми глазами, одетого в яркий наряд, с короной на голове. Это был король уничтоженной страны на территории с демонами. Его страна веками жила на границе и помогала во многих сражениях, тем самым они были верным щитом и мечом против демонов, охраняя покой людей. Но все это было уничтожено одним единственным приказом об отступлении. Он выжил только благодаря тому, что имел при своем дворе могущественного мага пространства, и тот помог им безопасно покинуть свои владения с семьей через телепорт. Я приношу вам глубочайшие извинения, король Каспери Хорватии. Мне не нужны твои извинения. Я хочу твою голову на моей пике, — заявил король разрушенной страны. Теперь, когда у него нет страны, его статус был превращен в высшего дворянина, и теперь он живет в столице со своей семьей. Вот только это не ослабило его гнев за потерю всего, что он имел раньше. Вашу страну уничтожил не я, а демоны, — добавил Шнайдер спокойным тоном. Но именно ты бросил мою страну. Если бы ты не сбежал и не бросил бы нас, то... Я услышал достаточно. Прозвучал голос короля человечества, который все это время слушал и молчал, желая лучше понять ситуацию из слов всех присутствующих. Король Каспери, я услышал вас и приму к сведению вашу просьбу. Но перед тем, как я приму решение, Гераклит, что ты думаешь на этот счет? — спросил король, смотря на высокого и крепкого мужчину с белыми волосами и голубыми глазами, одетый в черный наряд с золотыми медалями на груди. Имя его Гераклит Вальдес, и он является верховным главнокомандующим всеми военными силами человечества. Можно сказать, что он занимает второе место по власти и авторитету в это тяжелое время после короля человечества. Особенностью должности верховного главнокомандующего и других должностей с добавлением верховный это то, что они по сути командуют другими людьми с похожими должностями без добавления верховный. Таким образом, Гераклиту подчиняются 4 главнокомандующих на каждый фронт человечества, поэтому король хотел узнать мнение начальника Берхарда Шнайдера. «Я считаю, что Берхард Шнайдер блестяще выполнил свои обязанности главнокомандующего. Он не думает о славе или о том, чтобы действовать в личных интересах. Все его действия показывают, что он думает в первую очередь о королевстве людей и о будущем всех нас. Он пытался сохранить своих людей, которые в свою очередь не жалели своих сил ради человечества. Поэтому я думаю, что данные обвинения недостойны внимания, особенно если учесть, что многие здесь до конца не понимают, что из себя представляет война», — добавил Гераклит, смотря на всех присутствующих холодным и равнодушным взглядом. «Тогда я принял решение по этому делу. Отныне я заявляю своим именем как Регис Люциус Калум, король человечества, лидер Альянса и представитель власти Бога-Творца, что Берхард Шнайдер признан невиновным. Он останется на своей должности главнокомандующего. Если у кого-то есть возражения, скажите их сейчас или молчите», — заявил король на весь тронный зал, заставив всех замолчать и вызвав настоящую тишину, насколько сильную, чтобы она казалась мертвой. Были те, кто хотел возразить, но они не были достаточно глупы, чтобы это сказать. Даже король Каспирии Хорватии был вынужден сжимать кулаки и сдерживать свой гнев. Сейчас власть короля человечества по имени Регис Люциус Калум была абсолютной, и мало кто мог оспорить его власть, за исключением церкви и совета королей, но это только если короли смогут объединиться против власти короля человечества, ведь сейчас все короли и императоры людей заняты проблемами из-за войны и не могут собраться, чтобы объединиться. Раньше среди высших дворян была фракция «Новая власть», которая часто открыто выходила против короля человечества, и их поддерживали другие короли и обычные дворяне, тем самым ограничивая его власть. Вот только все изменилось несколько лет назад, еще до Священной войны, когда эта фракция решила устроить переворот, желая сменить короля человечества на другого. Причиной стало то, что король человечества уже слишком стар и ему осталось жить немного. В этом перевороте участвовало несколько королей и много обычных дворян за пределами столицы. Много граждан и высших дворян погибло в ту ночь. Как понятно, переворот в итоге провалился, и благодаря нему наследный принц пробудил свою силу короля, тем самым избежав смерти. Теперь в столице остались только сторонники нынешней королевской власти, а дворяне, что поддерживали переворот, были жестоко наказаны или убиты. Теперь если король человечества захочет убить какого-нибудь короля страны или императора, то мало кто сможет его остановить или вообще попытаться создать из-за этого шум. Очевидно, что это недостатки того, что короли прошлого дали слишком много власти королевской семье Люциус, сделав их лидерами Альянса. Причиной этого было потому, что род Люциуса имеет более чистую кровь первых людей от Сифа, из-за этого они живут в 3 раза дольше обычных людей, обладают большими запасами маны и физической силой. Короли прошлого понимали, что чужими жизнями и судьбами распоряжаются не деньги, не знания, не влияние, не кровь, а сила. Только сила может защитить людей, и поэтому они выбрали королевский род Люциуса как самых сильных, чтобы защитить людей от других королей раз в трудный час, и дали им так много возможностей, чтобы они могли защитить людей в любой момент. Дополнительно жизнь короля Люциуса продлевает великий кристалл, который находится в столице и наделяет нынешнего короля огромной магической силой, достаточной, чтобы уничтожить целую страну в одиночку. Великим кристаллом может управлять только король человечества, избранный Богом-творцом через церковь. Великий кристалл, как говорит его название, это буквально огромный кристалл, который генерирует ману и может передавать ее другим, а точнее королю человечества на любом расстоянии, но чем ближе он физически, тем больше он может это сделать. Он был создан самим Богом-творцом и передан королевской семье людей как символ власти и силы. Поэтому даже несмотря на весьма старый и слабый вид, мало кто сможет противостоять нынешнему королю человечества в этом зале в плане силы и власти. Многие здесь еще помнят ту ночь, когда этот старый на вид человек убивал предателей высших дворян с их подчиненными, словно убивал муравьев. На этом собрание окончено. Берхард Шнайдер, вы возвращаетесь на фронт с демонами и продолжать исполнять свои обязанности. Больше вас никто не потревожит. Остальных я прошу покинуть тронный зал королей. Как вам будет угодно, король. Во славу человечества и Бога Творца. Торжественно заявили все в зале, понимая, что больше они ничего не могу сказать. После этого все начали покидать тронный зал, чтобы спустя примерно 5 минут в нем не осталось никого, кроме верховного главнокомандующего, который стоял рядом с троном со спокойным видом. «Эх, докладывайте», — произнес король Регис Люций Скалум со слегка уставшим видом. После этих слов перед королем предстала фигура, облаченная в черный плащ и капюшон, скрывающий его лицо. Было даже сложно понять, мужчина или женщина, человеческая фигура. Верховная тень короля прибыла. «Докладываю, что мы провели расследование, о котором просил король. Вот его результаты», — сказала фигура, передавая свиток с опущенной головой. Личность этой неизвестной личности была верховная тень короля. Смысл передается сам по себе, но по сути это тот, кто выполняет самую грязную работу по делу убийств, шпионажа, диверсий, проникновения и другого рода секретных дел для защиты короны. Недавно он выполнял приказ по расследованию со странными делами в армии людей, и благодаря долгому расследованию они начали находить много странных и интересных вещей. Король читал доклад, и с каждой секундой его взгляд становился все более острым и недовольным. У двух благородных семей был некий контракт крови, который передавался по наследству. «Ты уверен в этом?» «Да, мы лично захватили главу дома и провели с ним разговор по душам. И с кем был заключен контракт, мы не знаем. Когда он хотел произнести имя, то погиб в одно мгновение. Похоже, это кто-то очень умный, раз добавил в условии сокрытия своей личности. Насколько долгий был контракт крови? 5 столетиями назад он был заключен в момент основания власти этих двух семей. Понятно. Значит, мы имеем дело с кем-то опасным. Возможно, падшие ангелы или вампиры. Мы тоже так думали, мой король. Но вампиры не тратят время на подобное. Обычно они соблазняют и обманывают уже создавшиеся семьи, которые ищут шанс продлить свою жизнь. Улик, которые указывали на вампиров, не было обнаружено. Я тебя услышал. Пока не будем делать поспешных выводов. Проведите расследование других аристократов. Это будет очень сложно и долго. Но мы исполним волю короля, как его тени. Свободен. После слов короля, фигура начала погружаться в свою тень. Говори, Гераклит. Мой король, ситуация на фронтах весьма нестабильна. Драконы продолжают терроризировать наши границы и даже напали на несколько городов. Число погибших растет слишком быстро. Нам сложно их остановить, так как драконы довольно быстры в воздухе, и даже наши грифоны не могу сравниться с ними. Их чешую сложно пробить стрелами. Магия тоже слаба против них, так как тела драконов обладают врожденной сопротивляемостью к магии. Понятно, драконы никогда не перестанут быть проблемой этого мира. Убийство одного дракона – настоящий подвиг, а с целой стаей – это кошмар для простых людей. Призовите к действиям героев в наших резервах, особенно 10 сильнейших героев под нашим началом. Будет исполнено. Но я думаю, нам следует найти более простой способ борьбы с драконами. И что ты предлагаешь? Я не знаю. Но думаю, нам следует придумать какой-нибудь метод для уничтожения драконов, чтобы наши сильнейшие герои не отвлекались на них. Хаэм, в твоих словах есть смысл. Тогда я созову лучших магов, алхимиков и профессоров, чтобы они нашли способ борьбы с драконами. Может быть, они смогут создать магию для убийств драконов или оружие, с которым мы сможем их убивать, сказал король человечества. Помимо нас, драконы напали на другие расы и создают там хаос. Мы могли этим воспользоваться, к примеру, попытаться напасть на границы или отправить шпионов под личиной демонов. Действуй, я даю свое разрешение. Благодарю. Также дело с дворфами и гномами. Мы смогли захватить несколько их крепостей и приблизиться к столице, которая располагалась очень глубоко под землей. Правда, наши собственные силы весьма истощены, и генералы просят резерв и поддержку. Сейчас эти карлики меня мало волнуют, но их ремесло в кузнечном деле и рунической магии может стать ценным ресурсом в лице других рас. Если мы не уничтожим их быстро, то они могут стать проблемой. Отправьте туда 3 любых героев в поддержку. Будет исполнено. Также скоро йокай нападут на захваченные нами острова. Ты о том плане? Насколько я помню, в той битве мы потеряли несколько десятков героев. Это весьма большая потеря для нас была. И ты попросил еще столько же героев. Я не сомневаюсь в твоих деяниях и замыслах, Гераклит. Но если твой план не сработает у королей, высших дворян и даже у церкви будут вопросы. Даже если сейчас мой авторитет и власть непоколебимы, но если в дело вмешается церковь, то я не смогу тебя защитить. Я понимаю, но только пойдя на риск мы сможем сдвинуться с мертвой точки. Ты играешь с огнем. Вести два наступления против эльфов и йокаев слишком тяжело для нас. Это потребляет слишком много ресурсов и создает в нашей защите дыры. Если великаны вмешаются в войну с нами, то мы должны будем отказать от наступления на эльфов, пока не уничтожим их. Я понимаю, если бы не драконы, то мы могли в стабильном темпе захватывать лес эльфов, но теперь нам придется снова перейти в оборону и восстанавливать силы для повторного вторжения. Если только драконы все не уничтожат. Насколько я знаю, тот флот уже направился к континенту Йокаев, верно? Отвлекающий маневр сработал, и они отправили свои большие силы на возвращение островов Полуночное Солнце. Благодаря работе одного героя с его способностью под названием Катамацуками, мы внедрили в ряды Йокаев шпиона генерала, чтобы та дала нам возможность незаметно высадиться и напасть на столицу по морю и порталам. Эта способность Катамацуками весьма могущественна. Она может изменить воспоминания любого, кто хоть раз взглянет в глаза обладателя. Обычно магия разума оставляет какие-то следы, и цель рано или поздно узнает о том, что ее воспоминания ложные и запечатаны. Но эта сила обходит многие ограничения магии разума. Цель даже не замечает изменений в разуме. Жалко, что у нее ограничения в использовании на целый год, и похоже, зрение обладателя тоже страдает от этого. Верно. С похожей способностью был другой призванный герой. Правда, природа их силы, как называют некоторые герои Шаринганы, у него есть способ эволюции. Поэтому мы держим таких героев в тылу, чтобы они не погибли случайно, сказал король Ригис. Так или иначе, если наш план удастся, Йокаи не смогут осуществить свой план по вторжению на наш континент, если их король и многие лидеры погибнут. А генералы, что отправились освобождать остров Полуночное Солнце, окажутся перед дилеммой и скорее всего вернутся обратно и оставят план освобождения. Ведь чтобы уничтожить всех наших людей на этих островах, им нужно потратить несколько месяцев. За это время, пока их континент открыт, мы сможем сделать многое, поэтому для них будет благоразумно отступить. Тем самым мы не потеряем всех людей и продолжим контролировать острова, не давая демонам и йокаям свободно взаимодействовать. Если мы убьем лидера йокаев, то создадим настоящий хаос в их рядах. Я надеюсь, что это быстро закончится и удачно. Эх, ведь когда-то я с твоим отцом хотели создать мирное время для людей без войн, где не будет столько жертв. Жаль, что мне пришлось пойти на все это и согласиться со священной войной. У вас не было выбора. Если бы вы пошли против воли Бога Творца, то погибли бы, а затем его волю исполнил бы уже другой король. Это было неизбежно. Знаю, эта война унесет столько жизней, и ради чего? Ради полного и быстрого уничтожения других рас. Если бы мы медленно продолжали захватывать и расширять свои владения, то смогли бы в будущем просто задавить их числом. Но сейчас мы против всего мира воюем, хоть и с поддержкой ангелов. С раздражением произнес король Ригис Люций Скалум, сжимая кулак на подлокотнике трона. Возможно, у Бога Творца есть причина. Я считаю, что это потому, что численность многих рас медленно стала подниматься, поэтому он захотел ударить до того, как их станет больше. Это лишь твои домыслы. Сейчас мы можем только следовать пути разрушения. Надеюсь, мой сын сможет пройти все эти трудности и не будет нести мое бремя. Рано или поздно он должен будет взять на себя бремя короля человечества. Мне осталось недолго править, я уже стар и чувствую, как тело медленно слабее. Возможно, я смогу прожить еще 20 или 30 лет, но эта война будет идти дольше, и моему сыну придется взять это бремя. С печалью произнес король людей, боясь уходить из жизни в это время, оставляя своих детей одних в этом тяжелое время. Среди героев много потенциальных людей с разными способностями. Одна них девушка с даром исцеления, любые раны или повреждения легко исчезают. Есть даже священных механизм сумеречное исцеление, который сможет излечить ваши недуги. Старость – это то, что нельзя вылечить. Я могу принять свою смерть, но боюсь оставлять своих сыновей и дочерей одних в этом мире, где бушует война. Снова печально произнес король, смотря вверх, вспоминая все моменты радости со своими детьми, которые уже выросли и стали взрослыми. Он даже вспомнил лицо своей умирающей жены, которая не могла дожить столько, сколько он сам. «Тогда я постараюсь им помочь всем, чем смогу. Спасибо, Гераклит. Род Вальдес всегда был и будет верным союзником для моей семьи. Твой отец бы гордился тобой. Спасибо за добрые слова. Я горд, что оправдываю его ожидания. Ты свободен. Будет исполнено, произнес Гераклит, покидая тронный зал, чтобы в нем остался только король Ригис Люцис Клум, чей взгляд и вид был весьма одинокий. Эх, короли Люциса, дайте мне силы дожить до конца этой войны, чтобы мой старший сын смог стать королем в мирное время, попросил Ригис, но ответа не последовало, а лишь тишина, но кольцо на руке короля внезапно стало сиять, отчего его лицо изменилось. Печально это слышать от вас, короли прошлого. Следом король Люцис направился в свой кабинет, чтобы заняться другими делами королевства людей. По пути его сопровождала стража и несколько горничных, которые всегда следовали за ним. Все горничные в этом замке были красавицами, способные привлечь внимание любого мужчину. Каждый, кто встречал короля, опускался на колени и не смел поднимать голову. Когда же король Люцис прибыл в свой кабинет и остался один, то занял место в своем роскошном кабинете за столом, на котором было много бумаги. К королю человечества обращались в основном множество королей с просьбами или требованиями по разному роду вещей, вроде финансовой или военной поддержки. Но прямо сейчас он держал в руках письмо от короля Утера Пендрагона, который правил страной Британии. «Утер Пендрагон хочет устроить брак со своим молодым сыном и моей дочерью, весьма нагло с его стороны», произнес Ригис с недовольством от такой просьбы. «Обычно такое обсуждают лично, но похоже король Утер не мог прибыть лично и отправил письмо. Оно неудивительно, сейчас все короли и императоры людей заняты из-за священной войны. Насколько король Ригис помнил, у Утера 2 года назад родился сын, и чтобы укрепить свою позицию, он хочет, чтобы он имел политический брак с его дочерью, которая была предком первых людей. Сейчас в Британии из-за священной войны начались беспокойства с дворянами, и чтобы их решить, Утер хочет получить его поддержку. Род Пендрагона весьма древний и влиятельный даже за пределами страны Британии. Многие поколения их рода славились доблестью и честью. Некоторые даже были героями, чьи имена остались в истории многих стран, людей и империй. Из-за этого церковь Бога Творца благоволит этой семьей и мало чем ограничивает. Союз между семьей Люцис и Пендрагон может положительно сказаться на репутации обоих семей. Подождем еще несколько лет, может, будущее покажет. Не хочу пока решать за мою дочь, особенно когда моя власть достаточно огромна, чтобы игнорировать такие просьбы, произнес Ригис, написав о том, что подумает над этим предложением несколько лет и позже даст ответ. Подобное, конечно, могло бы оскорбить многих королей, но так как ответ писал он, король Лютер мало что мог сделать, кроме как ждать. Следующие письма были от короля страны Клевер, в котором была просьба о финансовой поддержке, чтобы осуществить магический проект по повышению маны в телах людей. Короля заинтересовал этот проект, поэтому захотел получить больше подробностей. Если есть шанс увеличить в человеческих магах ману, то это повысит их военных потенциал. После этого были письма от страны Фиора, которая писала, что из-за внутренних проблем они не могут выдать своих граждан для военной службы в священной войне, поэтому просит дать время в 10 лет для стабилизации страны. У короля человечества не было с этим проблем, так как нехватки в людских ресурсах не было. Тем более сейчас у всех были сложные положения из-за войны, особенно когда были потеряны земли людей, отчего экономика начинает трястись из-за потери некоторых торговцев и ресурсов. Поэтому он дал свое согласие на 10 лет освобождения граждан от военной службы. В другом же месте, как только Гераклит Вальдес покинул тронный зал королей, то направился в свой кабинет, который также был в замке. Оказавшись там, он занялся работать с бумагами, решая множество военных вопросов, полученные от его главнокомандующих. Обычно главнокомандующие имели некую автономию в своих действиях во время войны, но если это касалось очень крупных операций, вроде наступления на леса эльфов или захват островов Йокаев, то подобное требовало его личного согласия. Прямо сейчас он рассматривал просьбу главнокомандующего Западного фронта против вампиров и других мелких стран, что поддерживали существование нечеловеческих рас. Просьба была в том, чтобы отправить несколько героев для нанесения удара по вампирам. «Отклонено», — произнес Гераклит, написав отказ, так как их ресурсы и силы заняты в других сражениях, поэтому Западному фронту надо сохранять пассивную позицию и ничего не делать. И когда Гераклит хотел взяться за другие документы, внезапно кто-то постучал в его дверь. «Войдите», — Сразу после этого в кабинет вошел мужчина в военной форме. «Прошу простить, что отвлекаю вас, верховный главнокомандующий Вальдес. У меня для вас донесение», — произнес мужчина, опустив свою голову в знак уважения. «Говори, есть новости от Южного флота, что захватило острова Полуночное Солнце. Только что вернулся герой пространства и сообщил, что нелюди начали нападение на остров». «Отлично, они клюнули на наживку», — с улыбкой произнес Гераклит. «Теперь Южный флот может напасть на континент Йокаев прямо в столицу по морю. Они уже владели картами континента Йокаев благодаря упорной работе их шпионов и знали, как примерно добраться до столицы». Также он сообщил, что в сражении участвовал герой Диаманты, впоследствии погиб в битве. «Что? Что он там забыл? Кто отдал приказ девятому герою?» — удивленно произнес Гераклит, потому что не давал приказа о том, чтобы девятый среди десяти сильнейших героев Диамант был там. 10 сильнейших героев имели особый статус среди всех героев, так как были самыми сильными среди них. Никто не мог ими командовать, кроме короля человечества и верховного главнокомандующего. Но даже так Гераклит всегда просил разрешения на их использование. Минус же этого метода в том, что 10 героев делают что угодно, и поэтому всегда сложно их собрать вместе за короткий срок, так как те постоянно находятся далеко друг от друга. Не только 10 сильнейших героев такие неуправляемые, но и другие призванные герои. Когда те осваивают свои силы, то начинают наглеть и постоянно ищут неприятности. Недавно некоторая группа таких героев устроила нападение на фронте с демонами, отчего это не принесло никаких результатов, а только боевые потери рядового состава. И это не единственный случай. Особый статус героев и вера людей в их непогрешимость создает проблемы в армии и обществе. Призванные герои вели себя иногда слишком нагло и самоуверенно, но даже так их также было легко контролировать, если дать деньги или женщин. Последнее более эффективно для самых молодых. Многие герои хотели себе гаремы, поэтому власти предоставили им некоторых женщин, которые были их особыми подчиненными для таких дел и таким образом могли контролировать героев через их похоть. Вряд ли бы власти дали какой-нибудь случайно девушке шанс иметь отношения с героями человечества. «Я не знаю, кто его убил», — произнес недовольный Гераклит. Он хотел знать, кто был достаточно сильный, чтобы победить одну из козырных карт человечества. Подобное должен быть способен сделать кто-то равный королю целой расы. Здесь описание от героя пространства внешности того, кто победил героя Диаманта. Передал мужчина бумаги с текстом. Золотистые волосы, черные глаза, облаченный во тьму и обладающий чудовищной силой. Излучает ауру демона и владеет огромной магической силой. Ему в подчинении служит странная человекоподобная девушка с черными глазами и светло-лиловыми волосами, доходящими до бедер. При этом носит белый боди с розовым бантом на воротничке и светло-розовыми кружевными чулками. Также излучает ауру демона и может использовать магию пространства на довольно высоком уровне. Мысленно читал Гераклит текст на бумаге. Нужно провести расследование этой личности. Таких могущественных врагов мы должны уничтожить в первую очередь. Так как он демон, то круг поисков сужается. Насколько нам известно, среди демонов есть 6 достаточно сильных демонов с титулом архидемон. Возможно, это кто-то из них, подумал Гераклит, желая разобраться в ситуации. На войне слишком много участвует личностей разного происхождения, и всегда сложно оценить их уровень силы. Но если кто-то подобный появляется, то его следует изучить и уничтожить. Отправь эти письма с приказом в Орден Тайного Света, а это с просьбой в Церковь Бога Творца. Гераклит отправил просьбу, чтобы Орден Тайного Света провел расследование по этой личности. Так как у церкви были герои и личности с особой способностью видеть будущее или следить за кем-то на большом расстоянии, узнав примерную их внешность, любой, кто обладает такими способностями, попадает под юрисдикцию Церкви Бога Творца. Он хотел полностью узнать, кто убил героя и настолько он опасен по оценкам церкви. Также он хотел бы получить новое предсказание будущего от пророка церкви. Благодаря его прогнозам они могли кое-как манипулировать событиями будущего, избегая больших жертв. Но почему-то те перестали сообщать о будущем, словно что-то произошло с пророком. Те, кто обладает способностью видеть будущее, будут ценны везде и всегда. «Есть», — сказал мужчина, отдав честь и покинул кабинет. «Эх, потеряли одного из 10 сильнейших героев. Если бы это был обычный герой, то еще терпимо, но это был 9-й герой. Они нам нужны для уничтожения королей рас, потеря одного может изменить весь дальнейший военный план. война слишком непредсказуемой становится. Извините, что отсутствовал так долго и не выпускал главы. Просто у меня было много дел, которые внезапно на меня свалились за май. Постараюсь выпустить еще одну, две или даже три главы по этой книге, а потом будут вынуждены еще месяц уйти из-за отпуска. Иногда я завидую китайцам с навыком много глав делать за короткое время. Поэтому, пожалуйста, наслаждайтесь моим творчеством. Жду комментарии и предложений. Глава 25. Вторжение в столицу Йокаев. С того момента, как началась операция по освобождению островов Полуночного Солнца, сразу как Южный флот узнал об этом, группа 20 кораблей и людей отправила прямо в сторону континента Йокаев. Конечно, патрульные корабли Йокаев продолжали защищать океан от людей, но из-за того, что кораблей было немного, их было трудно заметить и, если даже их могли заметить, флот людей уничтожал их быстрее, чем те даже успели об этом сообщить. Ведь на этих кораблях были не обычные люди, а герои людей с небольшой армией элитных солдат и магов, которые специально были выбраны для этой операции против Йокаев. Весь их путь по океану до континента занял 4 дня, что довольно удивительно, но все благодаря тому, что сами корабли были меньше обычных, чтобы не привлекать внимание и быстро достигнуть цели, чтобы Йокаи не успели среагировать. Очевидно, что они не успеют освободить островов Полуночного Солнца за короткое время, чтобы вмешаться. Когда же этот небольшой флот достиг континента Йокаев, то проплыли не через залив Ворота Страха, так как там было много патрульных кораблей и легко быть обнаруженным. Они проплыли через узкий залив Лазурных Остров, который принадлежал клану Ани. Благодаря работе их шпиона они смогли сделать это незаметно, а затем подплыли к самому центру континента и спрятали свои корабли в морской пещере, потом разбили лагерь неподалеку. Среди присутствующих в лагере выделялись некоторые люди. Одним из них был молодой человек с короткими черными волосами и голубыми как небо глазами, облаченного в золотистые доспехи и голубой рубашке под ней с красным плащом на талии. Звали этого человека Шайчи Кикути, и он герой из другого мира. По характеру он был уверенным в себе человеком с добрым сердцем. При этом он был сильнее среди присутствующих героев, поэтому считался лидером данной операции. Итак, слушайте внимательно. Сейчас мы будем нападать на столицу Йокаев. Наша основная цель – устроить беспорядки и по возможности убить лидеров разных кланов. Основные цели – это лидеры высших кланов Ани, Кицуны, Обезьян, Ину, Тенгу и другие, кто будет в столице, объяснил Шайчи Кикути всем присутствующим на корабле. А откуда такая уверенность, что главы этих кланов будут в столице? Спросил красивый мужчина со слегка коричневой кожей, а также с короткими каштановыми волосами и золотистыми глазами, одетого в золотые доспехи и темно-голубую рубашку под ними. Его звали Кен Хиросе, и он тоже призван из другого мира. По характеру он более осторожный, но трудолюбивый человек, не боящийся запачкать руки в крови. Наш шпион сообщил, что большую часть времени многие лидеры высших кланов проводят время в столице. Поэтому мы скорее всего сможем там найти некоторых лидеров и убить их. Если же их там не будет, то это тоже не потеря для нас. Сама по себе столица полна многих важных личностей, и чем больше мы их убьем, тем больше проблем это создаст, объяснил Шайчи серьезным тоном. Понятно. А стоит ли вообще верить этому шпиону? Насколько я могу судить, это кто-то из Йокаев, раз мы получаем настолько много информации. Вдруг это все ловушка и он обманывает нас? Сказал молодой и красивый мужчина с короткими белыми волосами и красными глазами, одетого в белые доспехи и голубую рубашку с красным плащом на талии. Его звали Тиберий, и он признанный герой церкви Бога Творца, наделенный священным снаряжением в руках в форме копья. Ненавидит любые нечеловеческие расы. Стоит. Насколько мне известно, данный шпион под контролем способности одного из героев, и из него невозможно вырваться. Доверять нелюдям все равно плохая идея. С отвращением произнес молодой мужчина с голубыми короткими волосами и коричневыми глазами, одетого в белые доспехи с черной рубашкой под ними. Имя его Клеон, признанный герой церкви Бога Творца, также наделенный священным снаряжением в его теле. Даже так, уже поздно отступать. Мы слишком далеко зашли. Я, конечно, не сомневаюсь во всем этом плане, но все равно беспокоюсь, что мы можем столкнуться с королем Йокаев. Даже если нам дали артефакт для борьбы с ним, все равно шансы погибнуть еще до того, как мы его применим, сказала девушка с длинными белыми волосами до талии и красными глазами. Имела хорошую и подтянутую фигуру с большой грудью. Носила синий легких доспехах с красно-фиолетовой юбкой над линией живота. Звали ее Элеонора Вилтария, и она признанная героиня церкви Бога Творца, наделенная священным снаряжением в форме меча на поясе. Она также была третьей принцессой страны Вилтария, но из-за особых обстоятельств стала героем, которую признают все в ее страны. Хоть она не должна быть здесь, но из-за ее особого характера и нрава, она жаждет участвовать в самых опасных сражениях, ради блага своего народа и всего человечества. Элеонора, ваше беспокойство излишне. Наш шпион сообщил, что король Йокаев покинул столицу по важным вопросам. Поэтому нет необходимости волноваться. Тем более вы должны радоваться сразиться с таким противником. Неужели вы боитесь? Спросил Шайчи, смотря на данную особу серьезным взглядом. Хоть в глубине своего сердца радовался смотреть на такую красавицу. Я люблю сражаться и не боюсь смерти, но есть разница между сражением с сильным противником и непобедимым. С первым можно еще что-то сделать, но со вторым ничего нельзя сделать, и вы просто умрете без шансов. Короли расы – это настоящие монстры среди представителей своего вида, объяснила Элеонора, не желая, чтобы ее неправильно поняли. Принцесса Элеонора права. Мы не должны смотреть свысока на нашего врага, особенно когда скоро нападем на их столицу. Даже если короля Йокаев не будет, это буквально центр их власти и здесь много сильных лидеров, сказала еще одна девушка в группе героев. Она имела такие же длинные волосы, собранные в боковой хвост с левой стороны, только уже золотистого цвета и голубые глаза. Также у хорошо развитая фигура с большой грудью. Ее одежда состояла из короткого, облегающего синего топа, который облегал ее бюст, оставляя открытым живот, а также юбку. Звали ее Лималиша и не была признанным героем, а была личным телохранителем Элеоноры и лучшим другом детства. Ха-ха-ха-ха, как по мне вы слишком беспокоитесь, дамы. Мы герои, а значит сильнейшие орудия человечества. Это нас не следует недооценивать. Бояться врага все равно, что ставить под сомнение веру людей в нас. Мы герои, а значит должны быть тем, кто никогда ничего не боится, сказал молодой мужчина с короткими золотистыми и кудрявыми волосами, а также золотыми глазами. Его броня тоже была золотого цвета и под ней была темно-голубая рубашка. Звали его Арифран Перикл и он был признанным героем Бога Творца. Арифран Перикл был аристократом в отличие от других мужчин здесь, которые были либо обычными крестьянами, либо были призваны из другого мира. Лишь Элеонора была членом королевской семьи, но Арифран был довольно высокомерным, потому что он верил в свое превосходство над другими, потому судьба была на его стороне, ведь он не только родился в благородной семье, но и стал героем благодаря своему таланту. Его взгляд проходился по телам Элеоноры и Лималиши, так как он ценил их красоту и хотел завести с ним отношения. Во время плавания эти несколько дней он пытался произвести впечатление на двух дам, но безуспешно. И не он один, также другие мужчины пытались ее заинтересовать, но ничего не вышло, потому что девушка не признавала их достойными своего внимания. Но Арифран не из тех, кто сдается просто так и продолжал пытаться. Будь это обычные девушки без происхождения и статуса героя, Арифран давно бы надавил на них своей силой и влиянием, но так как было наоборот, он мог только использовать более мягкие методы. Хоть это не работало, это только сильнее заставляло его желать двух женщин еще сильнее. Арифран прав, хоть ваши слова имеют смысл, мы тоже не слабые и должны быть более уверенным в себе. Скорее всего, в столице много сильных йокаев. Если врагов будет много, и они будут сильными, даже мы, герои, не сможем выстоять долго, сказал Тибери. Сейчас война и все сильные воины сражаются. Насколько нам известно, обычно сильные представители клана находятся на своей территории, чем в столице. Мало кто вообще ожидает нападения прямо в центр столицы, объяснил Шайчи серьезным видом. Мы поняли. Когда уже все начнется? Уже скоро. Барьер, что блокирует телепортацию, скоро будет снят со столицы в 3 часа дня. В этот момент мы нападаем и устраиваем хаос с нашей небольшой армией. Даже если враг обнаружит нас, мы разделимся и будет в разных точках. Будь король Йокаев в столице, он бы не смог поймать нас всех. Поэтому, чтобы нас остановить, им нужно потратить время, объяснил Шайчи. Это мы помним, но почему днем? Разве не лучше ночью? Спросила Элеонора. Не понимая этой части, другие тоже не понимали, они думали, что нападение будет ночью и им придется ждать целый день в лагере. Йокаи ночные существа, насколько нам известно, ночью йокаи намного сильнее, чем днем, тем более их образ жизни также более активный ночью. Поэтому мы должны напасть днем, вряд ли кто-то ожидает подобного, объяснил Шайчи. Если ты так говоришь, то хорошо, кивнул Кен Хироса, доверяя своему лидеру и однокласснику в одном лице из другого мира. «Вы такие активные», — произнес новый мужской голос, который принадлежал мужчине, который имел короткие белые волосы и голубые, как чистое небо, глаза, ухоженное и чистое лицо, которое могло бы привлечь внимание любой девушки. Носил необычную одежду, напоминающую кимоно белого цвета с золотыми украшениями, нося черную прямоугольную шляпу. Имя этого мужчины было Куан Йосида, и он является героем, а также одним из трех великих анмёдзи Японии по уничтожению йокаев. «Куан-сан, вы закончили?» — спросил Шайчи мужчину, к которому относился уважительно, хоть тот и был таким же молодым, как он, но за время поездки он понял, что их силы были равны, вот только лидером выбрали Шайчи из-за его авторитета в группе героев. «Конечно, держите, я потратил немало времени на создание такого большого количества за время плавания. Для их работы вам надо влить ману и все», — сказал Куан и передал Шайчи деревянную коробку, в которой было много бумажных талисманов, но из которых исходила не слабая магическая аура. «Они ведь помогут нам?» — спросил с сомнением Арифран. «Разве я уже не говорил? Сомнение плохо может кончиться для вас. Эти бумажные амулеты могут помочь в битве с Йокаем, но так как это обычные амулеты, которые даже ребенок может использовать без должного мастерства, то их сила весьма слаба. Будь вы анмёдзи, то лучше бы раскрыли силу этих амулетов», — объяснил Куан с улыбкой. «Отлично, я не хотел в вас сомневаться». «Понимаю», — с улыбкой сказал Куан, не обижаясь на такое поведение. По своей натуре он был весьма легкомысленным и не мог держать зла за такие мелкие поступки. После этого прошло еще 2 часа, за которые Шайчи повторял все детали плана, показывая карту столицы, которую все уже успели выучить, ибо много раз все это видели и слышали, но для надежности Шайчи решил напоследок освежить каждому память. Остальное время он давал им отдохнуть, пока к Шайчи не подошел мужчина-маг с посохом в руках. «Господин Шайчи, мы закончили подготовку портала». «Отлично, собираемся», — крикнул Шайчи всем в лагере, после чего все герои снова собрались вместе с солдатами в тяжелых и легких доспехах, вооруженные мечами, копьями и луками. После этого маги начали активацию портала, читая заклинание, который был связан с другим порталом, что был создан шпионом в столице. Благодаря тому, что барьер от телепортации также был снят шпионом, их перемещение останется незамеченным. Когда в центре магического круга появился голубой портал, что показывал изображение зданий в японском стиле, герои и армия людей начали в него входить. Стоило им пройтись на другую сторону, как они оказались в темном переулке, а рядом с ними стояла девушка. Она имела шелковистые длинные белые волосы с красными длинными рогами. Глаза же были красными, словно кровь. На самой девушке одета в легкие доспехи бело-красные, с перевязками в форме крестов золотистых цветов, с 2 легкими на вид пластинами на руках. Этой девушкой была Томои Гадзен, одна из генералов королевства Йокаев. Когда вперед вышел Шайчи, то девушка Томои опустилась на колени перед ним. «Приветствую героев в столицу Йокаев Солнце Страха. Жду дальнейших приказов», — сказала она безэмоциональным видом и пустыми глазами, будто мертвая внутри. «Скажи местоположение всех лидеров кланов». «Хорошо. 2 лидера клана, они находятся в западной части столицы. Лидер клана обезьян сейчас находится в восточной части столицы в области развлечений. Лидер клана Юкиана располагается в замке короля Йокаев. Лидер клана Кицуны в западо-восточной части столицы в своей резиденции. Лидер клана Тануки в южной области столицы. Лидер клана Тенгу в замке короля Йокаев. Лидер клана Инугами находится в северной части столицы», — говорила Томои информацию, которую смогла раздобыть благодаря своему влиянию и репутации. Люди внимательно слушали, вспоминая карту столицы, чтобы примерно понять, куда им направиться. «Отлично. Помогай нам в уничтожении твоих собратьев, и в конце мы подарим тебе быструю смерть», — сказал Шайчи со сложным выражением, так как мог оценить красоту Томои, но из-за их положения он сомневался, что сможет позволить себе близкие с ней отношения. Он предпочел подавить свое возбуждение и желание, чтобы выжить в этом мире. «Спасибо», — сказала Томои, слабо дрожа своим телом, чувствуя боль в сердце, но в уме она не могла найти причин противиться такому приказу и почему-то желала умереть от рук героев. Ведь буквально месяц назад в ней что-то произошло, и в Томои вспыхнули воспоминания, которые дали ей понять, что она верная слуга людей, потому что ненавидела собственную расу и с рождения хотела их уничтожить. Она верила в Бога Творца и хотела очистить мир от йокаев. Она стерла себе эти воспоминания, чтобы еще лучше вжиться в роль верной слуги расы йокаев. И только попав в плен людей, они вернули ей воспоминания с помощью красных глаз со странным круглым узором. А после они снова запечатали эти воспоминания, чтобы йокаи ничего не заподозрили, но со временем они вернулись. «Вы все слышали? Выступаем!» — крикнул Шаичи героям и солдатам, которые продолжали выходить из портала. Так как герои и армия людей не могли себя скрывать из-за доспехов и плохого умения скрываться, они просто выбежали на огромной скорости из темного переулка. Вот только внезапно на улице не было йокаев. «Странно, почему так тихо», — произнес Шаичи, не веря, что даже днем никто из йокаев не ходит по улицам. «Я тоже не понимаю. Недавно здесь было много йокаев», — произнесла Томои с подозрением на лице. «Возможно, потому что мы эвакуировали всех гражданских йокаев и оградили этот район барьером», — произнес мужской голос рядом со всеми. «Кто?» — удивился Шаичи, обнажая свой меч, ища противника, как и другие. «Я здесь», — произнес мужчина с длинными волосами черно-золотистого. «Глаза также имеют золотистый оттенок, словно в них была видна натура и сила данного мужчина. Он носил темно-голубое кимоно, при этом его грудь была открыта для всеобщего обозрения, хорошей мускулистой фигуры. Нурарихён сама удивилась тому и его появлению, ведь вчера она узнала, что Нурарихён покинул столицу и не вернется в ближайшее время. «Король йокаев!» — крикнул Шаичи, поняв из имени мужчины, что это самый опасный их противник, с которым они бы не хотели вместе встретиться сразу, как появились здесь. В следующее мгновение тело Нурарихёна проткнули мечом Арифрана и Элеоноры с двух сторон, но внезапно тело короля растворилось в черном облаке, и они ударили друг друга, отчего Элеонора успела защититься силой ветра, а Арифрана защитил его зачарованный доспех. «Ха-ха-ха, вы такие забавные герои, не даете даже поговорить толком, сразу же нападаете. Куан, где он?» «Не знаю», — ответил мужчина Куан, пожимая плечами. Он не мог почувствовать присутствие Нурарихёна даже со своими способностями, потому что его присутствие постоянно меняется и искажается для его восприятия. «Агрх!» — воскликнул герой Тибери, падая на землю и выплевывая изо рта кровь. Если присмотреться, можно заметить, что его доспех сзади был пробитой, форма раны напоминала лезвие катаны. «Тибери, покажись, жалкий трус, покажись!» — кричал Шаичи с недовольством на лице, желая убить Нурарихёна и применить их козырь. «Но для этого надо его увидеть. Трус, и мне это говорите вы, трусы, которые взяли под контроль разум моего подчиненного и желали напасть из-под тишка в столице, желая убить невинных граждан моего королевства. К сожалению, для вас моя интуиция поняла, что что-то не так, поэтому я позволил тому и свободно действовать, чтобы заманить вас в ловушку. Ведь когда еще появится возможность захватить героев людей живыми?» «Захватить? Думаешь, мы позволим себя поймать живыми? Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Да начнется парад тьмы и страха», — заявил Нурарихён, и после этого всю улицу начал покрывать туман, который становился все гуще и гуще, пока все, кто был там, не перестали видеть друг друга. «Что происходит? Я ничего не вижу. Это магическая завеса в форме тумана. Не разбегайтесь. Всем оставаться на местах, немедленно», — крикнул Шаичи, но внезапно перед ним появился Нурарихён с мечом, который пытался его рубануть по голове. Только тот успел увернуться в последний момент назад. «Я буду твоим противником. Ты ведь у них главный, значит, ты сильный и познаешь истинный страх», — произнес Нурарихён с ухмылкой, пока его красная хари развивалась на ветру. «Не так быстро», — крикнул Шаичи, доставая из-под одежды доспеха небольшой белый куб. «Что это у тебя? От него исходит сильная аура», — спросил Нурарихён расслабленным видом. Шаичи не ответил, а напал на Нурарихёна, но его меч прошел насквозь его тела, словно прошло через дым. «Выходи, трус, дерись как мужчина», — кричал Шаичи, желая спровоцировать Нурарихёна, чтобы воспользоваться кубом в его руках. «Так я здесь, я никуда не ухожу. Просто ты не можешь нормально меня увидеть», — говорил Нурарихён, и внезапно Шаичи поразил удар меча в спину, от которого его доспех сломался. «Агрх!» — воскликнул Шаичи, будучи отброшенным вперед из-за огромной силы. «Не будь на нем доспеха, он бы от такой силы потерял бы позвоночник. Я думал, ты сильный, а ты просто слабак», — произнес Нурарихён с разочарованием. Но правда была в том, что сам король йокаев слишком силен, и герои не могут ничего с этим сделать. Эти герои знали, что не конкуренты королю йокаев, но их задача изначально не была попытка его убить. Ведь как можно сражаться с тем, кого ты даже не видишь? Никакие навыки обнаружения не могут найти Нурарихёна, ведь его способность полностью искажает его присутствие во всех факторах. Они знали это благодаря Томое, и все равно пришли сюда, потому что их цель была не убийство Нур-Рихена. К сожалению, среди них никто не мог противостоять этой странной и непонятной способности. Способность Шайчи Кикути – это запечатывание, достаточно прикоснуться к противнику, как он может запечатать все что угодно, начиная от воспоминаний, заканчивая силой и даже само тело. Только для этого надо иметь прямой физический контакт с объектом. Именно Нур-Рихен является его слабостью из-за своей способности искажать присутствие. Он ничего не может сделать, кроме как пытаться сбежать, чтобы помочь другим своим товарищам. «Проклятие! Ты пожалеешь об этом!» — крикнул Шайчи и побежал от Нур-Рихена, но внезапно его ударили в грудь, и он был отброшен назад. Это значило, что Нур-Рихен стоял впереди, и в этот момент он бросил вперед белый куб, который почувствовал магическую энергию Йокая и внезапно расширился, чтобы поглотить короля Йокая в себя. В этот момент Нур-Рихен оказался в запечатанном состоянии и не был способен выбраться. Это специальная магическая ловушка, сделанная против короля Йокаев, чтобы его задержать на время, но она не могла его удержать надолго, поэтому Шайчи достал из магического хранилища катану, которая была специально создана для убийства Йокаев. С ее помощью можно было Йокая любого уровня, хотя насчет короля Йокаев он не был уверен, как и те, кто давал ему это оружие. Вот только внезапно куб стал подавать трещины за трещиной, чтобы спустя несколько секунд он взорвался как стекло. «Что? Как? Неплохо, но недостаточно», — произнес Нур-Рихен с ухмылкой. Он снова исчез и появился уже позади Шайчи, чтобы нанести удар в спину и пронзить своей катаной его живот. «Огрух!» — воскликнул Шайчи от боли, когда острие катаны выходило из его живота. Причина, по которой куб сломался раньше, потому что они не знали, что на этом континенте Йокай намного сильнее, чем за его пределами. Поэтому Нур-Рихен вполне может сражаться здесь с 10 героями разом и выйти победителем, потому что количество Йоки на континенте Йомуу огромное, особенно в центре, где была столица. Через 300 лет, может быть, у тебя хватит сил мне противостоять без этих безделушек, а пока будешь моим пленником, — произнес Нур-Рихен с ухмылкой, вынимая катану из Шайчи, отчего тот упал, кашляя кровью. «Только в аду я буду пленником. Агрх!» — кашляя сказал Шайчи, пытаясь ударить Нур-Рихена катаной в своей руке, но его удар был перехвачен другой катаной. «Ты еще слишком молод и зелен, чтобы мне противостоять», — сказал Нур-Рихен, надавливая на Шайчи, который понял, что перед ним настоящее, и попытался коснуться своей рукой его тела и запечатать силу. Но интуиция Нур-Рихена была достаточно высокой, и он сразу же избежал прямого контакта и просто нанес второй удар мечом по руке Шайчи. «А-а-а-а-а!» — кричал Шайчи, когда ему отрубили руку. «Похоже, твоя способность может меня погубить, если ты коснешься меня. Ваши способности героев весьма проблематичны. Если для твоей способности надо коснуться рукой, то мы можем это исправить», — с дьявольской ухмылкой сказал Нур-Рихен, замахиваясь катаной для второго удара по руке. «А-а-а! Нет!» — кричал Шайчи с болью в руке, когда из нее истекала кровь. «Не люблю издеваться над слабаками, но вы перешли границы», — произнес Нур-Рихен равнодушным тоном, пока кровь капала с его катаны на землю. В это же время другие герои и солдаты, что прибыли для помощи, начали сражение против Йокаев, которые напали на них, как только туман стал настолько густым, чтобы нельзя было увидеть друг друга. Они хоть и могли слышать голоса, особенно когда люди кричали перед смертью, но со временем голоса стали становиться все дальше и дальше. Было очевидно, что туман не просто ограничивая обзор, но запутывал их, вынуждая разделяться. «Перестройтесь, я никого не вижу, они сзади, сверху, не паниковать, мы элита. Покажите, что вы не зря носите на себе эмблемы защитников человечества», — кричал командир рыцарей. «Да, но даже подняв дух солдаты рыцарей, Йокай наступали и с каждой секундой начали убивать все больше людей. Даже несмотря на зачарованные доспехи и оружие, на острове Йому, где огромная концентрация Йоки делает всех Йокаев сильнее в два раза, герои же тем временем столкнулись с сильными противниками в ограниченном пространстве тумана. Первыми были два героя — Кенхироса и Клион, которые столкнулись с двумя девушками-йокаями. Первая имела черные волосы и фиолетовые глаза, большую грудь, которая выделялась в черном коротком кимоно с вырезом. При этом позади нее были черные крылья, как у воронов. Звали эту девушку Ниа Тенгу, и она была принцессой клана Тенгу. Прибыла она сюда, потому что ее отец получил приказ от Нур-Рихена для другого дела. Второй была девушка со стройной фигурой, на которой был белый грим и макияж, который придавал ей весьма притягательный вид для противоположного пола. У нее были черные волосы и желтые глаза. Одета была в ярко-красное кимоно. Звали ее Атагириэйран, и она была принцессой из клана Ханианна, чья внешность могла влюбить в себя любого мужчину, чтобы высасывать из них жизненную силу. При этом за красивой внешностью они скрывают скелетную форму. Своего рода они были суккубами со стороны Йокаев. Когда два героя и принцесса Йокаев встретились, то возникла тишина, пока две группы смотрели друг на друга, оценивая внешность и поведение. Оба героя могли оценить, что две девушки были очень красивыми, особенно последняя, вызывая у них сложные и влажные мысли. «Мальчики, не хотите опустить свои мечи и провести ночь в моем доме?» — спросила девушка соблазнительной улыбкой, которая смутила Кинахироса, потому что он был девственником и сложно себя чувствовал перед красивыми девушками. Даже Элеонора и Вилтари он держал расстояние, но какое-то странное очарование перед этой девушкой вызывало тягу. Но он старался не показывать это слишком сильно, чтобы не погибнуть в сражении. «Иди к черту, Йокай, вы все сдохнете в аду, где вам и место», — крикнул герой Клион со злостью, потому что понял, что сейчас их пытались околдовать магией очарования, но смог этому сопротивляться, чтобы сделать рывок и попытаться напасть на женщину Атагири. «Клион, не действуй безрассудно», — крикнул Кен, понимая, что просто так нападать на врага без плана — плохая идея, особенно когда они не знали их способности. В момент приближения Клиона к Атагири, внезапно возле нее стали появляться множество золотых бабочек, которые направились на героя. Увидев приближение странных существ в форме бабочек, Клион остановился и использовал свой священный механизм, создавая перед собой прозрачную стену, которая остановила движение бабочек. Суть священного снаряжения Клиона – создание барьеров любого свойства, пока у него есть понимание этого самого свойства, к примеру, правильно понимать формулу огня или воды, чтобы создать барьер против этих элементов. Данное снаряжение было интегрировано в его душу. Создано оно было из монстра, который был способен адаптировать части своего тела к любому природному явлению.